Глава 5. Сообщения чикагских газет о первых затруднениях у Авраама стали известны в Спрингфилде еще до его возвращения. Его друзья были правы в своих прогнозах. Его выступление о разделенном доме было использовано Дугласом для обвинений в желании расколоть союз и вызвать войну. Мэри знала, что Стефан приехал в Иллинойс в момент, когда он столкнулся с серьезными осложнениями в политической карьере. Против него выступили президент Бьюкенен и сотрудники администрации. От него отошли многие демократы, возмущенные его отказом от миссурийского компромисса. Сейчас же у него появилась тема, подброшенная в готовом виде Авраамом. В окружении троих сыновей она сидела на полу с газетами, сначала прочитала детям дугласовскую «Чикагскую Таймс», а затем линкольновскую «Чикагскую Трибюн», пытаясь объяснить мальчикам, как в политике две совершенно противоположные версии одного и того же вопроса могут оказаться правильными. Раздался звонок колокольчика у входной двери. Она открыла дверь, на пороге стояла Элен Эдвардс. Мэри провела ее в прихожую, где было тихо по сравнению с наполненной детскими голосами гостиной. Элен начала. «Мэри, у меня неприятная новость. Что-нибудь с Авраамом?» «О нет, ничего личного». Элен заговорила торопливо. «Бен перешел на сторону Стефана Дугласа. Я понимаю, это болезненно для тебя, ведь твой муж был добр к Бену». Мэри почувствовала, как кровь прилила к голове. Мог ли Авраам настолько ошибиться в своей речи, что даже друзья спешно покидают его? «Я пришла тебе сказать, — продолжала Элен, — что Бен намерен устроить в нашем доме прием в честь Дугласа. Поезд, в котором едет Дуглас, остановится около нашей рощицы. Там Дуглас произнесет свою основную речь, предназначенную для Спрингфилда». Мэри поморщилась. Встреча в честь Дугласа состоится в ее любимом доме Хугана. Элен прикоснулась, как бы утешая, кончиками пальцев к ее руке и направилась к выходу. «Теперь я должна вернуться домой и написать письмо в Нью-Йорк моей республиканской семье, чтобы попытаться объяснить, почему мой муж, заявивший в 1856 году, что он скорее пожмет руку черту, чем Дугласу, переметнулся к демократам». Авраам возвратился на следующий день. Когда она рассказала ему о Бенджамине Эдвардсе и о митинге около дома Хугана, он, словно проглотив комок, сказал: «Каждому дано идти своим путем», и добавил: «Ты читала о триумфальном въезде Дугласа в Иллинойс? Это все, Мэри, дутое, напыщенное. Судя по той настойчивости, с какой меня просят выступить, когда он кончит, полагаю, что мы сможем забаллотировать его в той же самой аудитории». На следующее утро он выехал поездом в Блумингтон, где должен был выступать Дуглас. «Не знаю, представится ли там какая-либо возможность для меня, но я хочу быть на месте, чтобы ее использовать». После митинга в Блумингтоне он сядет на поезд, приезжающий в Спрингфилд со сторонниками Дугласа, и таким образом окажется на митинге у рощицы Бенджамина Эдвардса. Она не могла заснуть до глубокой ночи и, лежа в кровати, слышала, как первые капли начавшегося дождя били по крыше. Затем начался ливень. «Лужайка у дома Эдвардсов станет болотом», — она прошептала с чувством облегчения. «Господи, прости меня за греховность, но я молю, чтобы ты утопил в дожде этот митинг». Уже забрезжил рассвет, когда ее разбудил пушечный выстрел. Раздражение не помешало ей догадаться, что из пушки стреляли демократы Дугласа. Канонада гремела весь день, к середине утра послышались звуки оркестра на площади и возгласы готовившихся к маршу и параду демократов. Речи займут 2, а может быть 3 часа. Придется долго ждать, пока Авраам приедет домой. Она подошла к окну, чтобы посмотреть, не прекратился ли дождь, и увидела. По 8-й стрит с саквояжем в руке, с нераскрытым зонтиком, с развивающимися полами пальто и опущенной головой шагал Авраам. Мэри впустила его в кухню, где он снял промокшие ботинки. Она дала ему сухие носки и принесла вязаные тапочки с вышитыми на них инициалами А.Л. Придвинув кресло к стене, он поставил ноги на перекладину так, что колени оказались на уровне его задумчивых, мерцающих глаз. Она налила ему чашку крепкого кофе, подбросила дров в плиту и пожарила свежую озерную рыбу, купленную в лавке Смита и Маккандлеса. Никто из них не проронил ни слова о том, что он изменил свое намерение выслушать выступление оппонента. Когда кончился митинг и его участники возвратились в Спрингфилд, город только и говорил, что о личном железнодорожном вагоне Дугласа. Роберт попросил разрешения пойти на станцию, чтобы посмотреть вагон. Он возвратился через час с широко раскрытыми от удивления глазами. Его поразили плакаты и флаги на вагоне, сиденья, обтянутые бархатом, купе, где можно было спать, столы для работы и еды, духовой оркестр, 2 секретаря, скульптор, мужчина, который записывал речи по новому методу, называемому стенографией, и платформа с 2 пушками. «Папа, когда ты вновь поедешь проводить компанию Дуглас Линкольн? У тебя будет такой же красивый вагон?» «Почему ты говоришь компания Дуглас Линкольн?» «Роберт», — спросила Мэри. «В нашей семье говорят о компании Линкольн Дуглас». Роберт пристально посмотрел на отца. Авраам ответил. «Центральная Иллинойская железная дорога, вероятно, предоставила этот личный вагон Дугласу за скромную плату. Они, очевидно, думают, что он будет переизбран». «Почему ты должен ездить в обычном вагоне? Почему мы не можем иметь поезд под названием Линкольнский специальный? Мы не хуже Дугласа, верно?» «Быть может, но не все так богаты. Наш друг скупил половину территории Чикаго, когда там началось строительство». Роберт подтянулся, выставил свой подбородок и объявил. «Когда я вырасту, я стану таким же богатым, как сенатор Дуглас. У меня будет свой вагон для путешествий, и никто не посмеет смотреть на меня сверху вниз». «Тогда ты постарайся вырасти не меньше, чем на 0.5 метра», — сухо прокомментировал его слова отец. Авраам сказал, что выступает вечером в доме законодательного собрания штата. Они, не торопясь, поужинали. Затем он вымылся, надел чистое белье и свой темный легкий костюм. Мэри не терпелось увидеть новую миссис Дуглас. Первая жена Стефана умерла при родах почти 5 лет назад. Авраам, сам правивший лошадью, поставил коляску перед парадной дверью. Когда они подъезжали к гостинице Сент-Николс, где остановилась чета Дуглас, их лошадь встала на дыбы, напуганная шумом приветствовавшей Дугласов толпы. Мэри была в выгодном положении. Из высокой коляски она прекрасно видела, что из двери западного крыла здания появился Стефан Дуглас под руку с Аделью Кац. Мэри много слышала о новой миссис Дуглас. Внучатая племянница Долли Мэдисон, она выросла в высших кругах Вашингтона. Ходили слухи, будто у ее ног всегда было множество мужчин, и ей не составляло труда выйти замуж по собственному выбору. Она славилась как самая очаровательная хозяйка в столице. Ее дом в погоне за лидерством в свете обошел Белый дом, где хозяйствовали президент Бьюкенен и его племянница Гарриет Лейн. При сильном свете газовых ламп Мэри увидела, что разговоры о красоте Адели Кац соответствовали действительности. У миссис Дуглас был тонко очерченный овал лица, большие карие глаза, греческий рисунок лба и носа, ее головку украшали плотные каштановые локоны. Платье из тафты с накидкой из итальянского газа подчеркивало ее высокую, прекрасно сложенную фигуру. Глядя на эту картину свысока и жадно пожирая глазами красивую, процветающую, везучую пару, Мэри испытывала сложные чувства, огорчение, зависти, ненависти. У нее перехватило дыхание, ее сердце нервно стучало. «Поезжай, Авраам, время начинать». Зал представителей был едва заполнен. Сенатор Дуглас не пожелал выслушать своего оппонента, и поэтому большинство демократов стояли снаружи, на площади. Авраам говорил всего несколько минут, но вдруг огромная ракета пролетела мимо окна. Он сказал: «Надеюсь, что у нас хватит сил успешно справиться с этим». Это вызвало смех со стороны республиканцев. Далее он рассказал о тех сложных условиях, в которых работает республиканская партия, включая несправедливое представительство в законодательном собрании, сформированном в то время, когда население Юга было более многочисленным. Сенатор Дуглас имеет всеобщую славу. Все сторонники его партии полагают, что он, несомненно, станет президентом Соединенных Штатов. Они видят в его круглом, радостном, краснощеком лице выгодные посты в почтовом и земельном управлениях, в полиции, в кабинете, в налоговом управлении и в иностранных миссиях, словно эти посты сыпятся из рога изобилия в их жадные руки. Напротив, никто не ожидает, что я когда-либо стану президентом. На моем неказистом и худом бесцветном лице никто не замечал, как растет даже капуста. Последовавший смех не вызвал у Мэри радости. Добравшись до дома, Мэри переоделась в платье, купленное в Нью-Йорке, и принесла в спальню Авраама холодный лимонад. Он растянулся поперек кровати, его руки были закинуты за голову. Глядя в потолок, он спросил: «Что, только честно, ты думаешь? Конец был хорошим. А начало? Когда ты половину времени отводишь ответом Стиву, то ты уступаешь ему половину своей платформы. Я думаю, что ты должен запускать собственного воздушного змея. Люди говорят, что ты собираешь небольшую аудиторию, а не потому ли, что ты плетешься в хвосте у Дугласа, вместо того, чтобы идти своим путем и определить направление кампании? Ты думаешь, что я цепляюсь за фалды Дугласа?» Он шевелил губами, словно обсасывал ее мысль. «Некоторые друзья говорили, что мне следует перейти в наступление. Что ты думаешь о предложении Грилли в Трибюне после речей Дугласа и моей в Чикаго? Мы полагаем, что мистеры Линкольн и Дуглас выступят совместно в 15-20 наиболее важных и доступных пунктах штата». «Ты имеешь в виду серию дебатов? Превосходно!» Ее глаза засверкали под впечатлением такого предложения. «Ничто не волнует так в мире, как два оратора на платформе. Каждая газета в стране не замедлит освещать такие дебаты». Он резко встал. «Я предложу это Норману Джудду и другим друзьям в Центральном комитете в Чикаго. Уверен, они согласятся». «Но согласится ли Стив? Что он выигрывает? Взгляни по-иному. Разве может он отказаться?»